подумай, подумай, кто такую кодлу разномастно всерьез принимать будет? Засученного! Я на тебя не обижаюсь, Шуруп. Даже спасибо скажу. Значит, хорошо я свою роль играл, если даже ты не просек. А что маячок раздавил, так это уже по барабану. Пацаны, Фроло уже рядом. Он врал напропалую, придумывая на ходу, но надо отдать зэку должное, врал складно. Удалось ему посеять среди беглых некоторые сомнения. «Только не верти башкой, сокол ясный!» Вдруг услышал Карташ за спиной тихий голос. «Сиди, как сидишь!» Карташ узнал этот голос. Или это уже глюки пошли? Но галлюцинации не перерезают веревки на запястьях, не освобождают от пут. Галлюцинации не придерживают твои руки, чтобы они не тряслись. Все. Свободен, мать честная. Он попробовал разжать кисти. Пока пальцы слушались плохо, двигались будто не свои, но оживали с каждым новым толчком крови, хотелось свести затекшие руки перед собой, аж зубы сводило от хотения. Но придется еще малость потерпеть. Кисть почувствовала холод металла. Карташ нащупал вложенную ему в ладонь рубчатую рукоять. Провел пальцем по гладкой округлости ствола. Так живительно, как подействовало оружие, наверное, на него не подействовал бы и спецпрепарат из спецназовского арсенала. Хитрая химия, заставляющая вроде бы падавшего без сил человека подниматься и часа два-три тайком переть по пересеченной местности. От пистолета тело заряжалось неким током высокой частоты, который сугубо гражданскому человеку вряд ли знаком и который вряд ли уловит самая научная аппаратура. Но Карташ сейчас чувствовал и впитывал этот ток. «Берешь на себя дергунчика в шинели и того у костра. Начинаешь, когда упадет рыжий». Невесть откуда взявшийся посреди тайги археолог Гена правильно высчитал самого опасного. Угрюмый с автоматом не расставался, держал его умело, и не приходилось сомневаться, откроет огонь незамедлительно. Шуруп тоже растеряться не должен, но ему еще дотянуться надо до автомата. И у кого-то заныкан Макаров, про это Карташ, разумеется, забыть не мог. Алексей услышал, что Гена отползает от дерева, шурша хвоей и палыми листьями, покрывающими землю. Он коснулся предохранителя, сдвинут, нащупал скобу, положил палец на спусковой крючок. Готов. Гриневский и беглые зэки все еще припирались, но Карташ не вслушивался в их базары, однако они враз потеряли для него всякий смысл и интерес. «Чиферек готов!» — известил философ Костровой, жить которому оставалось вряд ли больше минуты. «То дело!» Шуруп встал с бушлата, потирая ладони. «Мозга прояснится, тогда и...» Едва слышный хлопок, и голова угрюмого дернулась, на лбу выросло темное пятно. «Без шумка», — машинально отметил Карташ, отталкиваясь от дерева, рывком вскочил на ноги, поднял руки, сжимая пистолет, выцелил фигуру в солдатской шинели, два раза нажал на спуск. Дважды грохнуло, и Болик упал, нелепо взмахнув руками. Шуруп прыгнул к своему калашу, но в полете был настигнут пулей, выпущенной притаившимся в зарослях аспирантом. Вожак безжизненно вытянулся на земле, так и не добравшись до автомата.